Ночью подморозило, и застилавшие небо облака уступили место бархатной черноте. Далекие и холодные ноябрьские звезды сияли не хуже легендарных сильмарилов. Красная Сицкая приятно шумела в голове, а двое дровских парней по бокам были трезвы и предусмотрительны. Весь вечер они подтягивали безалкогольный тоник, чтобы не топать потом от клуба пешком, бросив свои бесценные мотоциклы. Само собой, бросить прекрасную леди на произвол судьбы и таксиста они тоже не могли, вот и провожали теперь меня до дому. Звезды сияли, арсенальная 12 близилась, дроу лирично молчали. «Слушай, Нол», — нарушил дружелюбное молчание Миновазин, «отчего ты Аптелемнара не попросила свой агрегат починить? Он в этих делах нам фору даст, честно». «Правда?» — я вежливо удивилась. Разговаривать о достоинствах блудного милорда в этот самый момент млеющего в объятиях груши, сливы или какой-нибудь еще плодово-ягодной девицы мне не хотелось совершенно. «Вообще-то да», — подтвердил Аминалон. «Он нам даже пару спецкурсов проводил, помнится, пару лет назад». «Я не знала». «Ну, теперь будешь знать». «Ага», — вздохнула я. «То есть, если у меня опять что-то сломается, вас на помощь звать бесполезно, да?» «Вот женщины! Все перевернут с ног на голову!» — фыркнул Миновазин. «Нет уж, если не позовешь, обидимся. Правда, Нал?» «Точно. Оскорбимся смертельно», — подтвердил Аминалон. «Вековая вражда и кровная месть, так и знай». «Знакомо», — фыркнула я. «Мы почти пришли. Поневоле я бросила тоскливый взгляд на темные окна соседской квартиры и еле слышно вздохнула. «По-моему, вас наша леди загрустила». «А по-моему, Нал, наша леди слишком много думает». Братцы Дроу переглянулись. «Думает много и лишнего». «И совершенно забывает о том, чем одарила ее природа». «Это вы о чем?» Уже стоя на крыльце, я обернулась и недоуменно нахмурилась. Темные эльфы переглянулись еще раз, а потом разом постучали указательными пальцами себя по лбу. Синхронно подмигнули, поклонились и растворились в ночи. Я пожала плечами и вошла в парадное. Но прежде чем я захлопнула дверь, мне удалось расслышать из темноты зловещее темно-эльфийское хихиканье. Странно, но в этом звуке было что-то успокаивающее, что ли. Ставки были чисто символические, по копеечке за вист. Ну не играть же на желание, словно сопливым мальчишкам. Да и нехорошо обчищать карманы наивных орочьих пареньков-сержантов, двум взрослым ушлым эльфам, которые учились играть в преферанс еще в те времена, когда, словом, давно и в совершенно иной компании. Перед знаменитым, но опальным сыщиком орки благоговели, бывшего спецагента побаивались. Золотые запонки в виде волчьих морд с рубиновыми глазами на рукавах легатара действовали на сержантов завораживающе. Парни боялись рисковать, но когда эльф пообещал показать малоизвестные болевые точки, сразу вошли в азарт. «Я бы на твоем месте расслабился и не забивал голову лишними переживаниями», как бы, между прочим, заметил невозмутимый легатар. Из всех троих он один не курил, но и против тотального задымления вахтенный не возражал. «Запутался я», — вздохнул Эрин. «Сам виноват». «Не казнись, все будет хорошо». Улыбка у бывшего спецагента получилась столь доброжелательная и неформальная, что Эрин Рандир глазам своим не поверил. Сложнее всего понять другое существо, тем паче оно женщина. Развивать дальше тему не стали. Не принято это у эльфов. Когда у милорда Аптелемнара появится желание что-то рассказать или спросить, то он придет к своему другу, Абхалдамиру, и расскажет, чем душа томится. А лезть советами – неблагодарнейшее занятие. На чужих ошибках учатся только одному – делать их опять. Да. Залезших на гору заслали в круглосуточную блинную за жратвой. И это были вовсе не эльфы.